граждан России в период войны. Глава 9. Астрахань, 27 января 1752 года. Иван Лукьянович Талызин был исполнительным человеком, который старался не лезть в какие бы то ни было интриги, но выполнять свои обязанности. Может, именно потому он все еще и на Каспийском море, а не зарабатывает себе чины и регалии где-нибудь в Тихом океане. Ходили вполне обоснованные слухи, что все, кто отправляется к далекому океану, сразу же получают повышение в чинах, некоторые сразу на 2 чина растут. Талызин же и понимал, что от того, как пройдет операция, за которую он ответственный, зависит вообще его пребывание на флоте. И всего-то оказалось, нужно высадиться на нейтральной или даже дружественной территории Бакинского ханства, и все. Но хорошо говорить о масштабном десанте, но крайне сложно делать. Контр-адмиралу приходилось вникать практически во все. Порой доходило, что он лично беседовал с купцами и заверял тех, что их корабли либо уже летом будут возвращены, либо они получат немалую компенсацию. Руководил он и погрузками провианта и порохового припаса. Когда те стопорились или из-за нерасторопности командиров, или из-за случившегося хаоса в порту Астрахани, который просто не был приспособлен к такому количеству грузов и кораблей. Как же завидовал Иван Лукьянович тем командующим, кто бороздит просторы Средиземного моря. Вот где, если оставить за скобками Тихий океан, можно развернуться. Там у них уже и базы есть, рядом в достаточном количестве нейтральные или даже дружественные государства. Ходи по морю, да чай с шиповником попивай. Каспий – это иное дело. Тут все ограничено. Пусть и кажется, что воды вокруг много, но она конечна. Нельзя выйти из Каспийского моря в мировой океан. Был бы канал между Волгой и Доном, вот тогда и просторы были бы куда шире. Несмотря на все сложности, подготовка шла рекордными темпами, и уже к 15 числу месяца января передовая эскадра была готова к выходу к морю. Основной десант должен был последовать следом, через 5 дней, и погода благоволила. Каспийское море только чуть покрылось тонким льдом, который не замечал даже малые корабли. Но, как же много этих «но» было и будет при свершении великих дел. Ударили крещенские морозы. Не те, конечно, что могли быть в Москве или Петербурге. Талызин, если бы мог определять температуру, узнал, что погода принесла морозец до 8-10 градусов, который тут ощущался, как все 20 ниже нуля. Началась борьба с природой. На быстро образующемся льду в срочном порядке начали палить костры. Матросы и солдаты вышли с топорами ломать лед. Это было ошибкой, что стоило жизни 5 десятку человек. Лед оказался непрочным, да и некоторые корабли, линкор и 3 фрегата, которые были по ватерлинии обшиты металлом, были способны расчистить путь остальным суднам. Но в нервозной обстановке командиры хотели перестраховаться и видеть воду, а не лед. Сомнения и чувство вины дались Талызину нелегко. Он уже был готов приложиться и к штофу с абсентом, который хранился у него в кабинете, но взял себя в руки. И вот, 27 января 1752 года, армада из 120 кораблей и суденышек отправилась в сторону Бакинского ханства. Волна была относительно спокойная, ветер боковой, но почти все корабли шли ходко. Через 60 миль даже намека на оледенение не было, и погода вроде бы как стала потеплее. «Паруса!» – прокричал вперед смотрящий в гнезде. Иван Лукьянович Талызин развернул свою зрительную трубу и всмотрелся. Это был линкор «Самара», только как 1,5 года назад пополнивший Каспийский флот, чем создал немало проблем, так как его осадка была ниже иных кораблей, и линкор приходилось держать на расстоянии от причалов на якоре. Прошло еще 1,5 часа, пока флагман Талызина и линейный корабль передовой эскадры сблизились. Это рандеву состоялось в полдня хода до Баку и ранее было предусмотрено. Контр-адмиралу нужна была информация прежде, чем начинать высадку. Капитан 2-го ранга Карл Петерсон, командующий линкором «Самара», докладывал, что в Баку не все так однозначно, и он не решился высаживать тот батальон егерей, что был прикомандирован к его эскадре. На подходе к порту в Баку 2 русских фрегата были обстреляны. Не было ни одного попадания. Корабли с Андреевским флагом могли дать существенный ответ и подавить не более чем 10 устаревших пушек. Но Петерсон не стал принимать скоропалительных решений, ожидая он их от командующего. «Я не вижу иного, как проводить десантную операцию. Что произошло и почему Мирза Мухаммад Хан не сдержал свое слово, мы не знаем. Но и вот так, бесславно уйти, — говорил Талызин на срочном собрании совета. «Что предлагаете, господа? Начнем с самого младшего в чине». Не было ни одного офицера из семи, кто бы хоть как высказал опасения в исходе десантной операции. Армейцы так вообще рвались в бой прямо хоть сейчас, хоть и бегом на артиллерию, лишь бы быстрее закончить все вот это плавание и промозглый морской ветер. Было принято решение о двух ударах. Один отвлекающий по крепости в Баку, другой под прикрытием двух фрегатов по Нардарану. Именно в районе этого городка и должен был осуществиться основной десант. Нардаран располагался в 20 верстах от Баку и должен был стать плацдармом до рассекающего наступления русских войск. На утро следующего дня операция началась. Самара, не переставая, бил из 85 пушек, периодически уступая место другим кораблям, чтобы развернуться иным бортом или совершить другой маневр. Никакого серьезного сопротивления встречено не было. Ивану Лукьяновичу Талызину сразу после начала операции стало понятно, что они слишком перестраховались, так как организованного сопротивления русским кораблям не было оказано от слова совсем. Только 14 старых пушек и сделали по одному-два выстрела, как были накрыты огромным количеством ядер. Силы были неравны изначально, и что в этих условиях может противопоставить бакинский хан, было непонятно. Может, ему и остается уповать на волю своего Аллаха, потому как смертный предотвратить высадку русского десанта был не в состоянии. К вечеру поступила информация, что в Нардаране десант высадился не просто спокойно, без стрельбы, но и был встречен местными как друзья. Тут и получилось уточнить информацию от некоторых сбежавших из Баку и прятавшихся в Нардаране. С неделю назад в Бакинское ханство прибыл отряд от персидского шахрох-шаха. Действовали всадники жестко и быстро. 200 человек без сопротивления, нагло и неожиданно для бакинского хана, въехали на территорию той усадьбы, что Мирза Мухаммад хан называл дворцом, и они же и арестовали хана. Потом эти же персы быстро и незатейливо расставили свои посты в центральном квартале Баку. Притом продолжали разоружать всех воинов Мирзы Мухаммад хана. Отсутствие командования при факторе неожиданности сделали свое дело, и столица бакинского ханства была взята практически без боя уже к вечеру. Многие жители Баку бежали в соседние селения, и сейчас там офицеры ханской армии собирали и разрозненные мелкие отряды воинов и договаривались с людьми об организации ополчения. Были такие борцы за свободу и в Нардаране. Ну а стреляли по кораблям как раз-таки те, кто и взял власть в Баку. Баку, 30 января 1752 года. Ардашир Машхади Ага наслаждался обществом наложницы, той женщины, которую он заберет из Баку, как собственный трофей, и поселит рядом со своим домом в Мешхеде. С золотом, что он уже награбил во дворце бакинского хана, Ардашир станет еще более уважаемым человеком в Персии. Ардашир Машхади Ага командовал одним из пяти отрядов, которые были отправлены для приведения к покорности бывших подданных шаха, ныне возомнивших себя независимыми. Причем отряд Машхади был самым малочисленным, несмотря на то, что именно ему выпала сложная задача навести порядок в Баку. Но глава своего рода собрал лучших воинов, что были и в его роду, и взял людей из формирующейся гвардии Шахрох-Шаха. С именем Аллаха Ардашир уверенно совершил переход до Баку и сходу захватил малочисленными силами весь город. Истовый мусульманин верил, что ему благоволит Аллах, потому отметал любые сомнения и действовал молниеносно. Уже как три дня Ардашир Машхади Ага занимался тем, что пытался создать новую конфигурацию власти в ханстве. Прежний хан оказался упертым и не хотел просто и незатейливо отдать власть и умереть. Шли переговоры с элитами ханства, с теми, кто не успел сбежать. Ардашир требовал поставить не ханом, а лишь наместником шаха сына Мирзы Мухаммада, которого звали Малик Мухаммад. Вот на этих переговорах и узнал Ардашир, что русские не станут дожидаться весны или лета и уже сейчас, может и завтра, начнут оккупировать персидские земли. И бакинское ханство станет первым на пути завоевателей. Оставив в покое ханских чиновников, Ардашир Машхади Ага начал неспешно готовиться к уходу из Баку. Он хотел дать бой, но при первых же высадившихся солдатах Руси сесть на своего коня и ускакать докладывать Мухаммаду Карим Ханзенду о том, что, несмотря на смерть русской императрицы, Российская империя все равно собирается влезть в дела Персии. Мухаммад Карим Ханзенд, выполняя волю Шахрох-Шаха, собирал в районе Мешхеда армию. Это была уже огромная сила, которая способна на многое, так думал Ардашир, воспринимая численность за качество. На самом деле Каримхан старался не спешить с подходом, так как видел, сколь слаба многочисленная армия персов. «Почему я не вижу ни одного потопленного корабля неверных?» — кричал на своих подчиненных Ардашир. «Господин, но у нас меньше 20 пушек. Они уступают пушкам Руси. Один только их большой корабль выпускает в 3 раза больше ядер, чем можем мы», — оправдывался заместитель командира отряда. Уже 30 славных воинов Ардашира, которые один на один были способны победить любого, сложили свои головы, силясь справиться с пушками. Среди славных всадников не было артиллеристов, а лишь те, кто знал принцип заряжания и стрельбы. Только удача или воля Аллаха и могли способствовать хоть одному попаданию ядра в русский корабль. Но Аллах сегодня отвернулся от персов. «Господин, нужно уходить!» — кричали уже сидящие в седле личные охранники Ардашира. «Убить Мирзу Мухаммада и всех его детей!» — закричал разъяренный собственным бессилием командир карательного отряда. Если Ардашир Машхади Ага и отдал приказ убить всю семью бакинского хана, то он не собирался при этом присутствовать. Груженные повозки были отправлены из Баку еще ночью, и он их нагонит к вечеру. С тем богатством, что он вывез, Ардашир сможет хорошо жить. Ну а сопротивляться русским, которые начали десантировать своих людей недалеко от бакинского порта, было бесполезным. Важнее донести до Каримхана вести, что руси уже начали свой поход, и следует выдвигать все войско навстречу завоевателям. Ардашир был уверен, что его покровитель покажет северным коварным Руси, кто именно хозяин этих земель. Ардашир Машхади Ага не знал, что через час после начала артиллерийского обстрела прибрежной полосы Баку верные хану люди смогли освободить своего господина, и те 20 воинов, что персидский командир отправил для казни, были поголовно вырезаны. А вечером в Баку входили уже стройные колонны русских войск, сопровождаемые ополченцами и просто любопытными зеваками. Направление через Дарьяльское ущелье на Картли. 30 января 1752 года. Александр Васильевич Суворов был не в духе. Кавказские горы казались ему непроходимыми. Нет, были дороги, тропы, но все негодное для быстрого передвижения большого войска. Но не Ганнибал же он, в самом деле, чтобы через Альпы переходить. Где Россия и где те Альпы? Далеко. А горы Кавказа оказались очень близко и даже чуточку свои, что ли. Бригадир Суворов, назначенный командиром егерской дивизии и приданных ей Уланского и казачьего полка, не мог до конца прочувствовать, что эти места свои, русские. Пусть и по большей степени местное население встречало русское воинство приветливо, но горы то и дело стреляли. Мелкие отряды часто нападали на колонны русских войск. А выставить охранение, чтобы, к примеру, кто-то залез на гору и контролировал ее, было сложно. Поэтому зоркий глаз, вооруженный зрительной трубой, вот такое охранение авангарда русских войск. Ну и быстрая реакция, прежде всего казаков. Александр Васильевич и знать не хотел, что именно делали казаки, когда из-за какого камня прозвучит либо выстрел, либо прилетит стрела. И станичникам удавалось кого изловить. Упертые горцы долго противились признаваться, из какого они селения и почему вообще стреляли. Но у каждого человека есть свой болевой порог. Нужен только грамотный собеседник с ножом и другими приспособами для конструктивного переговорного процесса. Как правило, стороны приходят к консенсусу, и одна сторона сдает всех, кого просит сдать другая. Тут, в этих горах, где жили сильные духом люди, подобное утверждение давало сбой. Но были случаи, когда казаки узнавали много интересного. Оказалось, что есть некий единый центр сопротивления, и это правитель аварского ханства Мухаммад Нуцал IV. «Иди к своему хану и скажи, что я, командующий русскими войсками, хочу его слушать. Если он не придет, то я разрушу город, его хунзах. Если еще кто нападет на мои колонны, и это будет по приказу хана, то я все равно разрушу хунзах», — говорил Суворов командиру одного из отряда, что нападали на русское войско. Суворов не стал ожидать каких-либо изменений, а решил продвигаться дальше. Это было очень сложно, приходилось высылать вперед крупные отряды дозоров. По горам рыскали казаки-пластуны. Хорошие воины, но мало приспособленные к горным условиям. Продвижение замедлилось до 10 верст в день. Но оно стало безопасным, и потери в русской армии были уже скорее от травматизма, чем от боестолкновений с неприятелем. На четвертый день после того, как Суворов выразил желание переговорить с аварским ханом, пришел ответ. Человек появился как будто из ниоткуда и словно вырос перед русским бригадиром. Александр Васильевич был неробкого десятка и ухватом обучен. Потому он лихо перехватил правую руку незваного визитера и скрутил ее до хруста костей. «Некий стервец!» — восхитился Суворов. «Вот так подобраться ко мне! Выкуси, душегуб!» Ударом коленом в голову русский командующий отключил вечернего гостя. «Очнулся?» — спросил Суворов через 15 минут, пока визитера связывали и приводили в чувство. «Ну, и что ты хотел сделать? Отправить меня с Богом побеседовать? Так я еще чинами не вышел, чтобы сметь хоть бы с ангелом словечком перекинуться, не то что с Богом!» Визитер пытался что-то говорить, но его никто из собравшихся в командирском штабе не понимал. Французским языком сумрачный гость не владел, как и иными европейскими. Только еще через 10 минут, когда привели переводчика, разговор состоялся. «Ну, так и пришел бы утром или днем», — говорил Суворов, который решил лично допросить того, кто смог вот так пробраться в центр лагеря и даже выбрать время, когда Суворов оказался в одиночестве. «А так, братец, выходит, что тать ты и есть». «Господин, мой хан просил передать тебе послание лично, чтобы никто не слышал, потому я и пробрался к тебе в шатер», — говорил визитер, представившийся Ахмедом. «Ловок ты, Ахмедушка, взять бы тебя да проверить на подлые ухватки. Может, и сгодился бы в центре обучения в ропше. Я-то не последний выученик, биться по-пластунски, да и то не могу сразуметь, как ты все дозоры прошел». Суворов как будто проигнорировал ответ Ахмеда, заговаривая того. Вместе с тем он обдумывал вероятность того, что аварский хан прислал не убийцу, а именно вестового. Может, не все гладко в аварском ханстве? Мухаммад Нуцал что-то хочет скрыть? «Выйти всем!» — скомандовал Суворов, но солдаты лишь дернулись к двери, с мольбой уставившись на командира. Они не хотели оставлять своего юного отца наедине с Татем. «Давайте, братцы, выйдите, мне с ним поговорить нужно. Вот только ты, толмача, останься!» «Мой хан спрашивает тебя, господин, чего хочет Россия в этих землях. Среди народов-данников нашего хана зреет уверенность, что русские пришли мстить мусульманам за то, что мы в прошлом году и ранее ходили большими набегами на христиан Картли и Кахетии. Мухаммад Нуцал — мудрейший человек и не верит, что русские воины пришли сюда только для мести. Так ли это?» — задал вопрос через переводчика Ахмед. «Там, где русский стяг был поставлен, с тех земель Россия не уйдет. Это, братец, раз. Второй раз. Это то, что в нашей империи много мусульман, и мы чтим традиции, если их и нам не насаждают. Мой император так говорил крымским беям. Это же слышали и ваши соседи, Ногай, что уже в империи. Ну и три. Да кабы в голове твоей непутево сие прочно легло, за смерть и поругание русского человека будет кратно брать кровью иных». Суворов замолчал. «Тогда вот». Ахмед сорвал с себя повязку, которая была вымазана в крови, а под бутафорской тряпкой было письмо. «Ох и ловок шельмец!» — восхитился Суворов. Вечернего визитера всего обыскали, не постеснялись заглянуть и в исподнее, а вот перевязанное плечо, которое, казалось, еще соднило кровью, не стали сдергивать. А там и раны не было, да и повязка была вымазана бараньей кровью. Захоти какой ни нож, так лезвие от ножа спрятать так и не нашли бы. «На русском языке?» — вновь удивился Суворов, вчитываясь в текст. В письме Мухаммад Нуцал IV излагал свою просьбу и условия просить русского подданства. Главными были три пункта. Первое, что просил аварский хан, так это невмешательство в религиозные дела. Никакого насаждения христианства в его землях не должно быть. Второе требование было не покушаться на право быть ханом представителей древнейшей династии Нуцалов. Конечно, неприкосновенное отношение к самому Мухаммаду. Третье – это сохранение его данников в ведении ханства. Казалось, не так и много, но и соглашаться на эти условия было нельзя. Нужны переговоры и более детальное обсуждение разных нюансов. Говорил Петр Федорович, что любой высокопоставленный командующий должен быть еще и дипломатом, но Суворов все еще жил в парадигме того, что он не тот самый высокопоставленный. Воспринимал себя майором, может, подполковником, но не тем, кто будет принимать решение о вхождении в состав России столь немалых территорий, которые контролировал аварский хан. Это были и чеченцы, и большая часть дагестанских кланов, Кубинское ханство, как и Шевранское ханство, Дербенское, земли Ахалцихского паши. Ахмед. Суворов стал полностью соответствовать своей фамилии. Даже забыл о юморе, который всегда его сопровождал. Нам с ханом Мухаммад Нуцалом IV нужно встретиться. Да, господин. Мой мудрейший хан предлагал это. Он будет вас ждать завтра в ингушском селении Заур, что в полудне пути отсюда. Больше никто не потревожит вас, господин, пока не состоятся переговоры, — сказал Ахмед. Суворов еще несколько минут раздумывал, отпускать ли вечернего визитера, но посчитал, что это нужно сделать. Если есть шанс договориться, сохранить жизни солдатам и ускорить передвижение, то необходимо попробовать. А уже войдет в состав России ханство или нет, это после решится. На следующий день к полудню казаки сообщили, что на въезде в небольшое селение стоит три больших шатра, возле которых порядка 300 воинов. «Ну, братцы, коли что, так обороните меня?» С веселостью в голосе спросил Суворов. После множества заверений, что, конечно, косьми ляжем, но тебя, отец родной. И вот как оно? Мужики уже с проседью в бородах, и иные, кто бреется, но имеет немало морщин, обращается к еще молодому Суворову, отец родной. «Приветствую тебя, хан!» Первым заговорил Суворов, как только его провели в самый большой шатер, и там сидел Мухаммад Нуцал IV. «Здоровья тебе, твоим детям и мира в доме!» Суворов, как только мог, говорил на манер того, как принято в этих местах. Александр Васильевич хотел, если не сработать на отлично, то хотя бы не запороть дипломатический контакт с пока еще хозяином этих мест. «И я приветствую славянского русского офицера, кто столь молод годами, но уже уважаемый старик своими совершенными делами». Перевел толмач слова хана. «Садись, поешь, выпей, ты гость мой». Суворов присел на большую и очень мягкую подушку. Прием пищи в таком положении был крайне неудобен. Но не говорить же об этом хану, требуя стол и стулья. Может, еще и приборы попросить. Минут 5 безмолвствия оба мужчины ели. Много чего можно было попробовать с богатого ханского стола. Но хан не есть позвал командующего русской усиленной дивизии, а чтобы договариваться. Поэтому, не дав времени Суворову насытиться, Мухаммад перешел к сути переговоров. «Александр Васильевич». Хан почти без акцента произнес имя отчества Суворова. «Мне известно, что вы направляете своих воинов в Картли, а мы с Ираклием, как и с его отцом, Таймуразом, прямо скажу, враги. Усиление своих врагов я не могу позволить. И это еще одна причина, почему я бы хотел иметь над собой правителя, императора, который мог рассудить царей и ханов, что ему присягнули». «Хан», — незамысловато обратился к Мухаммаду Нуцалу Суворов, «действия в России в большей степени направлены не на поддержание вражды между державами Кавказа, а для мира и, чтобы не допустить нового кровопролития из-за стремления Персии привести к полной покорности все народы, что ранее проживали в персидской державе, как и иные, что ей не подчинялись. И это еще одна причина того, что я прошу принять аварское ханство в российское подданство. К нам приезжал посланник от Шахрух-хана, или скорее от действительно главного человека возрождающейся Персии Карим-хана. Они требовали покорности, дабы мы чинили всякие неудобства русскому войску». Хан посмотрел на Суворова с хитрым прищуром. «Мы отрубили им головы». «И теперь у вас, хан, только два пути. Покориться персам и выплатить им за убийство послов или стать подданными другой державы, что будет способно вас защитить», — высказался Александр Васильевич, чем вызвал сдержанный смех у хана. «Мы уже били персидское войско, даже тогда, когда правил Надир Шах, и Персия была едина и сильна. Побьем и сейчас», — сказал хан. «Вы не можете победить Картли», — выпалил Суворов, которому смешки хана не понравились. «Армия персов в десятки раз больше армии Ираклия». «И все же, что может сказать Россия на мое предложение?» Не стал обострять разговор Мухаммад и перешел к сути всей этой встречи. «На веру мы посягательств устраивать не станем, но и вы, когда созреет необходимость поставить христианский храм, не будете правомочно запретить это. Далее. Россия заинтересована в том, чтобы она была хозяйкой на этих землях, но не только на бумаге или словах. Третье. Что касается вас и ваших потомков, они войдут в русское общество с титулами князь и продолжат, при условии соблюдения клятвы верности, служить России», — пересказал Суворов методичку, которую доводили до всех командующих на Кавказе. «Если нет, то что?» — раздраженно спросил Мухаммад Нуцал IV. То русские силы объединятся силами Картли и Кахетии, а также силами Баку, который уже наш. Бригадир сделал паузу. И наведут порядок на русских землях. У нас достаточно сил, чтобы привести к покорности тех, кто не хочет принимать мягкие условия сожительства с Россией. Наступила пауза. Хан смог взять себя в руки и сдержаться от импульсивных поступков. Он не хотел вот так отдать свои земли, пусть Мухаммад и остается номинальным правителем, но ханом. У Мухаммада Нуцала много данников, и именно от их поступлений он кормит и свою армию, и отстраивает города. С другой стороны, русские войска уже на территории, которая не подчиняется аварскому ханству. До Картли очень близко, и стоит ждать отряды царя Ираклия, которые могут выдвинуться навстречу русской усиленной дивизии. Те засады, что были организованы людьми хана, показали, что русские быстро учатся, и у них есть очень серьезные воины, которые могут распознать засевших в укрытиях воинов и быстро их убивать. Да, в горах можно устроить войну малыми отрядами, но сколько она продлится, когда русские начнут просто вырезать селения? Мухаммад Нуцал IV не сомневался, что сильные воины не станут терпеть потери и просто вырежут часть населения ханства. В этих землях мало знали о гуманизме, каких-либо правилах войны. Тут кровь за кровь. И это понимание хан проецировал и на русских. «Вам не станут чинить препятствий при переходе». Через минут 10 обдумывания всего сказанного выдавил из себя хан. «Повремените с нападением на мои земли. Не потому, что я выгадаю время для подготовки. Нужно переговорить с некоторыми людьми, чтобы вдруг от моих решений не прервалась древняя династия Нуцалов». Переговоры закончились, и всю дорогу до русского лагеря Суворов чертыхался и ругал и себя, и всю ситуацию, связанную с этим общением с ханом. Плохой получился, как самокритично оценивал себя Суворов, из бригадира дипломат. Можно же было и взять в подданство аварское ханство. Гляди, и войско бы пополнилось, да провизии подвезли, а то осталось только на несколько дней, а еще неизвестно, как накормит царь Картли. Потсдам, дворец Сан-Суси, 2 февраля 1752 года. «Господа, мои верные генералы, к вам обращаюсь я, ваш король!» Фридрих, недавно провозглашенный таки великим, обращался к своим генералам. «В Европе много несправедливости. Одна из таких проблем – это существование Священной Римской империи. Почему Габсбурги должны быть главными в нашем немецком доме?» «Нет, брандербургская фамилия не менее достойна этого. Наши юноши вместо того, чтобы сеять поля, вынуждены идти в армию, чтобы честно и самоотверженно сражаться за своего короля. И за то будущее, в которое я вас веду». Эту речь, коротенько, как в будущем шутили минут на 40, прусский король репетировал и переписывал уже как 3 дня. Конечно, было жаль, что друг Вольтер не имел возможности стилистически подправить это воззвание, которое должно войти в историю. Но были и иные люди, которые помогли более грамотно составить фразы и слова, чтобы не только оправдать будущую агрессию Фридриха, но и продемонстрировать справедливость предстоящей войны. Король мог бы вставить в свою речь слова своего последователя кайзера Вильгельма про место под солнцем для Германии, и они бы германически вписались в общий смысл всего сказанного. Германия захотела занять место лидера Центральной Европы, отобрав это лидерство у Австрии. Еще после окончания войны, которая получила название «За австрийское наследство», было ясно, что страны берут только перерыв для зализывания ран. Австрия не могла простить Пруссии того, что Фридрих отобрал Силезию, очень промышленно развитую область с немалым количеством населения. Фридриху же этой области было мало. Он хотел большего, по крайней мере, Саксонию. «Враги ополчились на нас!» — продолжал вещать своим верным слушателям король. Пруссия была готова начать войну. Может, не в той степени, как того хотелось Фридриху. Всегда кажется, что войск недостаточно, даже если армия вдвое больше, чем была еще 3 года назад. Мало пушек, их не бывает много. Конницы, лучшей конницы в Европе, было бы лучше иметь вдвое больше. Вместе с тем Фридрих подходил к новой войне с 200 000 солдат, и набор продолжается. «Зейдлиц, мой друг, готовьте своих славных кавалеристов, выступаем через неделю!» «Мой король, я осмелюсь сказать, что время для атаки выбрано сложное», сказал подданный Зейдлиц. «Мой верный Фридрих Вильгельм, вы думаете так же, как и наши враги? Я же размышляю на 1-2 хода вперед!» Фридрих Великий похлопал по плечу своего военачальника, командира лучшей конницы Европы. «Вижу, что вам непонятно, Зейдлиц. Что ж, На юге наших земель, что граничит с Саксонией, выпал снег. Погоды стоят ныне вполне морозные, так что не стоит ждать, что снежный покров спадет. Теперь подумайте, как будет утрамбован снег, когда проедут сани, пройдут тысячи лошадей. Или это уже будет грязь, но вполне проходимая. Моим солдатам придется месить грязь. Это да. Но никто, Зейдлиц, никто не станет ждать удара. И мы просто войдем в Дрезден походными колоннами. Зейдлиц промолчал. Фридрих Зейдлиц пока вообще не понимал, зачем он, всего-то полковник, удостоился чести один на один общаться со своим королем. Подполковник не хотел, да и не мог перечить своему королю. Вместе с тем Зейдлиц прекрасно понимал, сколь много будет санитарных потерь при таком переходе. Фридрих Вильгельм во всем подчинялся своему королю, но он с трудом принимал военные хитрости. Вот ошибка, лоб в лоб на лихом коне. «И еще, мой друг!» Фридрих снисходительно улыбнулся. «Нужно зреть вокруг. Что происходит или должно произойти?» «Вы про то, что принц Карл Петер стал императором, и он вас любит?» Обрадованно спросил Зейдлиц. Этот великолепный, решительный человек терялся рядом со своим королем. Часто вел себя, словно растерянный юноша. Вот и сейчас генерал обрадовался тому, что нашел ответ на вопрос своего короля. Зейдлиц все еще не понимал, почему он, подполковник, заинтересовал короля. «Но нет, я уже не верю юнцу», — разочаровал Зейдлица прусский король. «Он, конечно, любит меня, это есть. Но юнец искренне желает скрестить со мной штыки, словно в рыцарском поединке. Петр верит в правила войны, и мы будем воевать с Россией, но на войне нет правил, кроме тех, что продиктованы сильнейшим». «Я верю в звезду Бранденбургского дома», — провозгласил Зейдлиц. «Да, Бог нам благоволит, он подарит моей фамилии чудо. И мы разобьем и русских, причем сразу же после того, как мои солдаты пройдут по Карловому мосту в Праге». Король, несмотря на то, что отдал много эмоций во время обращения к генералам, вновь заводил себя. «Племянник окончательно обрусел и обнаглел. Вот как влияет женское воспитание. Эта Елизавета во всем виновата, пусть ее черти в аду жарят. Он, сопляк, посмел делать мне предложение, да еще через моего друга детства Вильгельма Финкенштейна. Я был уверен, что Карл Петер просто отдаст приказ русским ордам смести Австрию, но он только дает мне время разобраться с Францией и Австрией, чтобы после сразиться один на один». Зейдлиц слушал своего короля и хоть и не понимал многое из его умозаключений, но не мог не оценить нелинейное мышление монарха. Фридрих Великий потому и позвал Зейдлица, чтобы поручить тому возглавить быструю атаку на русские дивизии, что базируются в Курляндии. И сделать это предполагалось практически одновременно с атакой на Австрию. Русские еще только вошли в Курляндию. Они не могут иметь ни укреплений, ни даже серьезной организации. Притом шпионы Фридриха докладывали, что обозы русских просто необычайно большие и предназначены на куда большее количество солдат, чем две дивизии. И особенно много фуража, что говорил о том, что русские собирались передислоцировать в Курляндию много конницы. «Уничтожь все это, Зейдлиц! Понимаю, что твои парни для боя, а не для наскоков. Забери всех улан, но сделай это быстро. Вот так мы действительно можем дать пощечину русским, чтобы не лезли в споры европейских держав». Фридрих выдохнул. Вот сейчас он почувствовал себя уставшим. Прусский король, до недавнего времени считавший себя, да и многие в Европе разделяли мнение Фридриха, самым просвещенным монархом и талантливым музыкантом, вдруг обнаружил, что все вокруг только и говорят о талантах русского императора. Некоторые утверждают, что Петр написал такой реквием по умершей Елизавете, что слезы сами льются, и все сознание проникается трагедией произошедшего. При этом никто еще не знает ни нот, ни вообще не может воспроизвести мелодию. Все только слухи. А еще русский император стихи пишет. «Великолепный боец, в науках силен». Если даже половина всего, о чем говорят при европейских дворах, про русского императора является правдой, то Фридрих становится не таким уж и великим. Западное побережье Северной Америки, Орегон. 3 февраля 1752 года. «Емельян Сафроныч, там с берега видны паруса!» — выкрикнул Митька Худой. «Стяг чей?» — выкрикнул Басов, выбегая из избы и накидывая бобровую шубу прямо на рубаху. «А кто его ведает?» — отвечал еще один человек из ближнего круга Исаула Басова. Это был Иван Найденов. «Не видать-то стягов!» Чуть замешкавшись, Басов рванул обратно в избу и взял из сундука свою зрительную трубу. Уже полтора года Басов обживался на новой территории. Некогда он попал к наследнику цесаревичу, и, по словам самого Басова, которым, несомненно, стоит доверять, лыбызал его наследник в уста и водку сам разливал. Басов рассказывал: «Вот, значит, и говорит мне Петр, что, мол, токмо на тебя, Емельян Сафронович, и вся надежда, что Америки освоишь, да славу России добудешь. Иди, мол, собирай людей, добейте зверя, чтобы торг вести в Китае». Случалась странная ситуация, когда Басов с каждой кружкой выпитого становился из случайного человека на приеме у наследника до его лучшего друга, который даже отказался от графского титула. Емельян прибыл в Охотск не просто с деньгами, он прибыл богатым человеком со своими людьми, которых соблазнил посылами и о богатстве, и о вольнице, что и казакам не снилось. В Охотске, несмотря на то, что у Басова была выправлена бумага подписью самого цесаревича, Емельяна сразу стали задвигать подальше. Было такое, что он 3 дня просидел в клетке. Однако деньги наличествовали, а люди, что он привел, ждали от своего предводителя решительных действий. И Емельян Сафронович начал действовать. Сперва он организовал небольшую экспедицию на северо-восток Камчатки, где набил морских коров. Этот навар Басов, не разглашая тайны приобретения и жира, и шкур, променял на 6-пушечный пакетбот. Без особого труда купил еще 3 схожих корабля, благо в Охотске уже были даже фрегаты, и такие судна оказывались в свободной продаже. После казак загрузил корабли и отправился сильно южнее Новоархангельска. Земли, что раскинулись южнее Аляски, сразу же понравились Басову, как и его соратникам. Бескрайние леса, немало рек, вот только и гор было много, но долины вдоль гористой местности были хороши. Там не то что картошка вырастет с репы, но можно попробовать и рожь, или даже пшеницу выращивать. Только по старинке ляды полить, да пни повыкорчевывать. Работа никакого казака не пугала. Вопреки мнению многих в Охотске, Базов не был ушкуйником или бесполезным авантюристом. Пусть авантюрная натура Емельяна и выходила часто на первый план характера, но он всегда думал, не бросая дела, которые были непрогнозируемы. Вот и эта колония, что организована Басовым, была расчетливым проектом. Река, которую Басов назвал Волгой, река Колумбия, давала просто очень много рыбы. Берега Волги были чаще высокими, но удобные выходы к воде имелись. Этим летом Басов готовился отправить людей посмотреть на места выше по течению, где, как говорят индейцы чимаки, есть еще больше бобров, чем рядом с Емельяновым острогом. Отношения с местным населением сложились, на удивление, очень хорошо. Басов просто приказал никого не убивать, баб не насильничать. По свидетельствам Джона Кука, как и позднейших исследователей, индейцы Орегона отличались исключительной добротой, правда, в следующем веке они стали более агрессивными. Разговор с индейцами кое-как клеился. Басов даже слушал, как в Охотске в трактире один молодой человек, что прибыл из Петрополя, это в Калифорнии, рассказывал о своем опыте общения с туземцами. Вот Басов и применяет передовые методы налаживания коммуникации. 104 человека, все мужики, облизывались на аборигенок и скоро состоялись первые свадьбы. Главным поставщиком невест стало племя чимаки, которые стремились укрепиться против своих соперников из племени Сангиш. Басов вникал в местные политические расклады и даже почти договорился о союзных отношениях и торговле с еще одним племенем – чинуки. Было и 2 столкновения, когда индейцы-конкуренты – за земли на побережье напали на обоз колонистов. С какой стороны держать фузеи, люди Басова знали, да и многие были отменными рубаками. Так что отбились, потеряв при этом 7 своих, 4 из которых скончались в остроге. Было упущением не иметь нормального медикуса. Но откуда ж его взять? «Емельян Сафронович, нужно уйти, нас так увидят», просил своего старшего Митька. «А я что, тать такой, чтоб прятаться?» недоумевал Емельян. «У меня бумага от цесаревича выправлена. Да и чего уж прятаться? Мы тут крепко сидим. Острог наш в 3 верстах от моря. Корабельные пушки не добьют. Ну а на стену лезть не станут. Все же ударить можем шибко. Так что, маши, пусть входит в устье реки, а то оно как залив могут и не додуматься, что река есть». К вечеру Емельян Сафронович уже угощал 3 капитанов кораблей и еще 2 казаков цесаревича, которыми командовал совсем не похожий на станичника человек. Этим командиром был Иван Кириллович Митваль, тот самый, который был в Шлиссельбургской крепости во время спровоцированного бунта Белозаровича. Без участия Митваля убийство могло и не состояться. На весьма быстроходных фрегатах без лишних остановок многие участники тех событий плыли основывать новые русские колонии. Именно тут примерно и намечалась новая колония русско-американского компанейства. «Пошли, Емельян Сафронович, поговорим». Митфель пригласил выйти на воздух Басова. «Чё ж не погутарить-то?» — усмехнулся казак, предприниматель, и первым вышел из избы. «Ты мне скажи, Емельян Сафроныч, ты как, сам по себе, аль собирался стать частью большого дела?» — спросил Иван Кириллович, как только он остался наедине с казаком. «Так Сахоска, считай, погнали, а тут-то я хозяин», — ответил Басов. «Есть у меня такие бумаги, что справить могу, коли принимать иных в русско-американское компанейство. Пойдешь?» — спросил с некоторой надеждой Митваль. Допустить того, что у него недалеко была вольница из вообще неподконтрольных людей, Иван Кириллович не мог. Тут Басов или согласится на хороших условиях, сулящих немалые возможности, но в рамках системы, или придется всю эту стихийную колонию зачищать и лить русскую кровь. Не было никаких гарантий, что и сам Митвель не потеряет своих людей. Но это строительство державы при таких процессах без крови никуда. «А у меня есть бумага от самого цесаревича», — усмехаясь, отвечал Басов. «Так я и так уж в компанействе, только нет возможности отправить товар в Китай или в Охотск». «С этим поможем», — искренне улыбнулся Митваль. «Пошлешь, Емельян Сафроныч, своих людей с нами, чтобы они знали, где наша крепость станет. Оттуда по началу лета должен корабль идти в Охотск. Вот его и нагрузим». «Добро, Иван Кириллович. Принесу тебе бумагу ту, каб ты не сомневался», — сказал Басов и шмыгнул в избу. Сразу две русские колонии стали на западном побережье Северной Америки. Еще пару таких поселений, и можно заявлять русские претензии и на Калифорнию, и на все земли Тихоокеанского побережья, аж до Аляски. Петербург, 14 февраля 1752 года. «Как это получилось, господин глава генерального штаба? Где были вы? Почему кто-то вообще имеет доступ к документам, кроме вас? Работали же вместе. Вы же учились, как правильно поступать с бумагами». Отчитывал я Апраксина. Еще три дня назад стало известно, что пропали важнейшие бумаги, где был изложен план вероятной войны с Пруссией. Мне же сообщили об этом только тогда, когда я повелел собраться на совещание. Стало известно, что прусские войска начали передвижение по всему королевству Фридриха. Это случилось после того, как и англичане высадили 25-тысячный корпус в Ганновере, где сейчас сконцентрировано уже почти 50 тысяч английских штыков. Конечно, Англия не станет вести активную войну в Европе, но король, Георг, максимально прикрывает свою малую родину, Ганновер. И тут, когда нужно четкое понимание и сроков, и средств реализации планов, пропадают самые важные бумаги. «Господин Шишковский, задержите бывшего главу генерального штаба и разберитесь», — приказал я и стал выжидать время. Уже через две минуты Апраксина не было у меня в кабинете. Этот, по сути, арест не был связан с моим послезнанием, которое, по оценке личности Апраксина, отталкивается скорее от фильма «Гардемарины 3», ну и некоторых домыслах, нежели на научную оценку роли Степана Федоровича в событиях Семилетней войны. После того, как Бестужев был посажен под домашний арест и, как говорится, небо не рухнуло, Апраксин, как креатура канцлера, стал вообще неинтересен. Канцлер все еще работал в Зимнем дворце, и мне просто было неким его заменить. Правильное обращение к послам, монархам, четкие и хитрые ответы – это все тот самый Бестужев, который сейчас своей работой хочет заслужить индульгенцию. Наивно это, но и наказание наказанию рознь. Все-таки придется отзывать Панина из Швеции. Тот, говорят, такой же В общем, хитрый он и изворотливый в политических вопросах. Если не станет этот Панин двигать свою собственную повестку союзом северных держав, то может и поработать, пока Трубецкой освоится. Ну а канцлера я жду. Иван Иванович Нелидов должен быть уже уведомлен о необходимости своего прибытия в Петербург. Что касается исчезновения документов, то я уже знаю, кто именно их украл. Вот так бесчестно, подло и низко могут поступать мои родственники. И где тут офицерская честь? В каком она месте у вора? Георг Людовик Гольштейн-Готторпский сбежал в Пруссию уже как недели полторы назад. Он просто оставил Кавказский корпус без командования, который, между прочим, уже частью вошел в Ереван. Сбежал с еще тремя своими заместителями. Бежали эти предатели через Петербург, аккурат по дороге заскочив в кабинет начальника генерального штаба. Дядя Георг Людвиг, прознав, что в Европе намечается судьбоносное решение, решил, что хватит с него необоснованных повышений в чинах. Пора и действительно послужить. Прибыл в Россию полковником пару лет назад, убегал уже генерал-поручиком. Если бы вся эта подлость с воровством или оставлением службы без приказа стала известна европейскому сообществу, то дядю бы заклевали. Но доказать, что именно Георг Людвиг взял документы, сложно. Сейчас это будет выглядеть как специальное нагнетание обстановки или неуместные вопли импульсивного русского императора. А с началом войны многое потеряет актуальность, в том числе и обвинение дезертирам. «Петр Семенович, вы же понимаете, что это значит?» — спросил я у озадаченного Салтыкова. Было видно, что глава военной канцелярии озабочен произошедшим только что арестом. Скорее всего, мои действия выглядят несколько жестковато. Однако за расхлябанность, которая может привести к избыточным потерям русского войска, что полагается? Если действовать без оглядки, то у меня был бы только выбор между четвертованием и посадкой на кол. Странное время. Неорганически соединенные в эпохе и всепрощение, и жестокость. «Ваше Величество, я понимаю опасность», — сказал Салтыков. «Тогда в срочном порядке нужно изменить наши планы, иначе противник может создать множество неприятностей», — сказал я, глубоко дыша, чтобы отойти от импульсивности. «Простите, Ваше Величество, вы сказали «противник»?» — спросил Салтыков. «Петр Семенович, да. Пруссия — наш противник. Война уже началась, даже если гренадеры Фридриха еще топчутся на прусской земле и не перешли границ», — ответил я. «Давайте дальше. Что по Кавказскому театру военных действий?» Я вводил новые понятия в этот мир, те, что были мне более объяснимы, чем пространственное объяснение сути. Театр военных действий лаконично и емко. Пусть привыкают, как я смирялся с командами, что на русский, а не прусский лад. Вот въелась команда «марш». Так нет, не можно ее использовать. Что же касается Кавказа, то там все пока что было с военной точки зрения неплохо. Постреляли немного в Бакинском ханстве, да пошли дальше. Сложности возникли к югу, от Еревана. Подошло немалое войско Керимхана. Произошло ли сражение или нет, неизвестно. Скорее всего, что еще нет, так как Петру Александровичу Румянцеву нужно было принять тот корпус, что был оставлен моим родственничком-предателем. Вряд ли Румянцев, даже с отсылкой на его стремление к быстроте и натиску, решится бросать в бой части, командование которыми только принял. А так, спасибо нужно будет сказать Петру Александровичу. Он приехал в Моздок, как мой представитель. Туда, как и в Кизляр, стекались полки и отдельные отряды казаков, нагаев и калмыков. Вот Румянцев и должен был отследить систему пополнения выдачи фуража и провизии. Были у него полномочия и на то, чтобы отстранить любого офицера. По моему личному повелению, уже ставший генерал-аншефом Румянцев, как только прознал про бегство Георга Людовика, принял командование на себя. «Получается, что сражение неизбежно, и оно произойдет где-то рядом с Ереваном». Я задумался. Нужно написать в газетах и журнале, что это битва за свободу армянского народа. Салтыков промолчал, он не лез в политику. Тут же была, что ни на есть, политика. У армян должна быть свобода. Этот призыв и лозунг донести до всех армян, которые живут в Османской империи и в Персии, и еще бог весть где. Конечно, не стоит сравнивать армян по географии расселения с евреями, но аналогии вырисовываются. Создать армянское генерал-губернаторство с определенной свободой внутренней жизни и с гарантией безопасности – это даст приток свежей крови в русский организм. «Свяжитесь с фермером, чтобы был наготове в Курляндии к разным событиям. Поработайте изменения в плане». «Послезавтра жду от вас доклада. Работайте, Петр Семенович», – сказал я и встал, демонстрируя окончание разговора. Вообще, сегодня в планах военных вопросов не должно было быть. Конечно, именно неумолимо надвигающаяся война была главной темой, но существовало еще множество иных. Противостояние в Европе может продлиться долго. Так что, из-за этого сидеть и ничего не делать? Еще до вызова Салтыкова и Апраксина я рассматривал букварь. При моем самом деятельном участии еще больше года назад началась работа по реформе русского языка. До этого я сомневался в ее необходимости. Во время становления правил модернизированного вместе с тем упрощенного русского языка сомневался также, сомневаясь и сейчас. Однако не нашел причин, чтобы не продолжить работу в этом направлении. Михаил Васильевич Ломоносов поначалу противился моим предложениям по реформе. Привычка. Она часто тормоз для прогресса. Я же посчитал нужным упростить русский язык, сделать его более доступным к изучению. Вот и букварь. Да по такой книге можно и собаку грамоте выучить. Не стремился я к такой утопии, как всеобщая грамотность. Утопия именно для времени моего правления. Хоть бы я и 50 лет протирал своим седалищем трон, сделать всех грамотным за одно правление невозможно. не было подготовлены почвы для того, чтобы определить множество грамотных людей на доходные места. Но грамотный крестьянин лучше безграмотного? Для меня бесспорно. Как вводить новые формы хозяйствования, если крестьянин не обучен элементарному счету? Подобные примеры можно приводить и в отношениях рабочих. Научный прогресс движется, и какие новшества не изобретай, скорее всего, столкнется со стеной невозможности исполнить технологию в материале, а не только на бумаге. И главными исполнителями в этом деле будут рабочие. Демидов уже расширяет свои школы без указки. Понял, что это окупится в профессионализме работников. Еры, яти и пусть останутся в прошлом. Сейчас, когда русский язык только развивается, когда еще нету Пушкина, Достоевского, нету сотен тысяч томов различных изданий, это все проще сделать, чем ломать развитую систему через 200 лет. Но еще маленький, но важный нюанс. Сокращение набора. 20, а то и больше процентов при печати – выгода для издателя и возможности лучшего заработка, расширение своей деятельности, удешевление изданий. Но пока реформа еще не началась. Еще Сумароков со своим критиком и даже соперником Ломоносовым готовит учебник по русскому языку и формирует правила, если прежние устарели. Они оба против реформы, но просьбы цесаревича, тем более волю государя, не обсуждают, но исполняют. «Ваше Величество, к вам аудиенцию запрашивает Екатерина Алексеевна». Хитрец-секретарь нашелся. «Как угодить мне?» – запрашивает аудиенцию. И одновременно не отказать самой Екатерине. Ну, не бегать же от проблем. Тем более, если уже через полтора месяца я отправляюсь в Курляндию для содействия управления войсками. «Давай зови», – сказал я и изготовился к серьезному разговору. В кабинет входила, казалось, другая женщина. В моей памяти сохранился последний разговор с Катериной, который состоялся на повышенных тонах. Сейчас же все еще моя жена выглядела кроткой и покорной. Верить в то, что ее путешествие по монастырям сыграло столь значимую роль, что изменился и характер, я не собирался. «Ваше императорское величество», — вошедшая женщина изобразила глубокий книксон с задержкой склоненной головы. «Как же надоели эти спектакли! Вот сейчас императорская покорность и вверение себя в мою милость!» «Екатерина Алексеевна», — без намека на титулование обратился я к матери своих детей. «Я благодарна вашему величеству, что посчитали нужным со мной поговорить», сказала Екатерина и опять чуть поклонилась. «Я постараюсь не занять много вашего ценного времени». «Я слушаю вас, Екатерина Алексеевна. Наверняка у вас есть собственное видение своего будущего. Я бы хотел его услышать», сказал я, стараясь держать максимально нейтральное выражение лица. Наступила пауза, в ходе которой даже мне... Со всем скепсисом показалось натуральным смущение женщины. Новые грани актерского мастерства или иное? «Я не посмею предлагать вам, ваше величество, сохранить нашу семью и забыть все прошлое. Я буду об этом мечтать, где бы я ни находилась. Я оценила то, что имела, и что, по собственному непониманию и гордыне, потеряла. Но я прошу вас, не крепостить меня в монастыре. Лучше бы уж смерть. Отпустите меня домой, в Щетин, ваше императорское величество», сказала Катерина, и по ее щеке стекала одна одинокая, но кажущаяся очень горькой слеза. «Сударыня», после необходимой паузы говорил я, «я, признаться, не рассматривал такого решения, как отпустить вас в город, где вы выросли. Однако уже сейчас вижу некоторые условности, которые вряд ли будут способствовать подобному решению. Вы так или иначе, но мать наследника престола Российской империи, отчего в политических играх останетесь фигурой, которой, скорее всего, будут играть против меня. Далее, это моя репутация, которая в Европе нынче достаточно высока. Отправившись в Европу, вы непременно будете говорить обо мне гадости, чего было бы необходимо избежать. Да и наши дети — это и есть самый сложный вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы они росли в доброй обстановке, а не при войне отца с матерью. И посему я прошу вас, государыня, хорошо подумайте, какой именно монастырь вам по душе. Примите Бога с покорностью. Я не мой дед Петр Великий, но сделать так, как и он, некогда смогу, и тогда выбор монастыря останется за мной». «Я услышала вас, ваше императорское величество», — несколько обреченно сказала Екатерина. «Признаться, я все еще не готова к монастырской келье, но если будет стоять выбор между позорным заточением Покровский монастырь или почетный уход в иной, я выберу последнее. Только я все еще уповаю на ваше милосердие и прошу вас не оставить меня милостью своей. Еще я хотела бы спросить у вас, ваше величество, дозволение видеться с детьми, пока решение о моей участи не будет окончательным. Решение по вам, Екатерина Алексеевна, будет принято сразу после погребения Елизаветы Петровны. В момент церемонии погребения государыни я бы не хотел иметь с вами ссоры и фрапировать общество. Посему прошу на церемонии быть подле меня. И не в защите, Екатерина Алексеевна, но с детьми вы будете видеться только в присутствии моих надежных людей. Да и с вас не снимается охранение. Я привстал и сделал вид, что аудиенция закончилась. Я простила тебя, Петр, за покушение на мою жизнь. Простила за все остальное. Прости ты меня, — сказала Екатерина и, смахнув еще одну скользящую по щеке слезу, быстро покинула кабинет. Пятиминутный разговор высушил меня насухо. Хотелось кричать. «Кто ты такая, если можешь вот так до слез лгать? Как же все у меня запутано! Иные собирают гаремы, как образно, так и натурально, живут без эмоций, скрипя кроватями. У меня так не получается. Все какие-то вокруг переживания. И вот сейчас. Столько не было Катерины рядом, на те. Пробудила что-то опять. Нет, пусть в монастырь. С глаз долой и сердце вон, тем более, что уже скоро у меня родится ребенок от Иоанны». Саксония, 15 февраля 1752 года. Саксония представлялась в военном отношении относительно соседей убожеством. Начиная с 1741 года, практически каждый год упразднялась по одному кавалерийскому полку. После власти пошли иным путем. Они стали сокращать количество солдат и офицеров в ротах, сокращая ее до 96 человек и меньше. Противостоять вышколенной армии Фридриха нет, нереально. Это понимали все саксонские военные, но они не были трусами. Ругали своего правителя Фридриха Августа II, которого в Польше знали как своего короля Августа III, из-за сокращения армии и за то, что не успел попросить помощи у Австрии и Саксония, остается один на один с Пруссией. Ругали, но оружие не бросали. 12 февраля 1752 года армия прусского короля Фридриха начала полномасштабное вторжение в Саксонию тремя направлениями, главными из которых было на Дрезден и на Пирне. А ночью 13 февраля из Саксонии сбежал курфюрст и король Речи Посполитой. Уже когда сбежавший из Дрездена курфюрст направлялся в Варшаву, Фридрих одержал первую победу. Сходу были взяты все пограничные поселения, и прусские войска направились к Пирне, укрепрайону саксонских войск. Проблемой для армии Фридриха стал ледяной дождь, который превратил грязь под ногами прусских солдат в лед. Большое число вышколенных воинов просто падали и ломали себе конечности. Были и те, кто заболевал простудными заболеваниями. Но прусские генералы считали, что такие потери не просто сопоставимы с теми, что могли быть при прямых боестолкновениях, но и меньше их. Организовать достойное сопротивление прусским войскам саксонцы были не в состоянии. Саксонский генерал-фельдмаршал Фридрих Рутовский срочно рассылал вестовых во все уголки, не то чтобы и маленькой страны. Если сравнивать иные германские княжества, конечно, то Саксония была вполне и немалым государством с приличным количеством подданных. Некогда отец Фридриха Прусского обладал похожими ресурсами, и сейчас Пруссия рвется в великие державы, а Саксония – только разменная монета на пути прусского величия. Пирно формировался саксонский корпус, который пока и не дотягивал до дивизии, при том, что ощущалась острая нехватка офицеров. Зима, какие маневры? Многие по домам разбрелись. Но бой на укреплениях в Пирне был дан, и саксонцы искренне и самоотверженно сражались, но силы были не то что не равны, они были несопоставимы. «Господин генерал-фельдмаршал, сопротивление бесполезно. Вы уже достаточно проявили героизма, чтобы не считать ни вас, ни ваших людей трусами. Сдавайтесь!» Рутовский принимал предложение о капитуляции. Два дня саксонцы отражали штурмы своих укрепленных позиций. Потеряли много человек, лошадей. Люди уже были измождены, так как склады в Пирне оказались пустыми. Идти на прорыв было бы еще возможным, если знать о помощи от Австрии. Но на границе австрийских войск не было. Фельдмаршал Браун должен был привести свои войска только весной. «Если капитуляция будет почетной, я вместе со своими людьми выйду из Пирны с флагами и под барабанный бой, то я согласен», — торговался Рутовский. «Это невозможно!» Упиваясь своим положением, когда можно диктовать условия, воскликнул прусский переговорщик.